Глава 9. Избрали их во время бунта, когда закон не то, что подобает, а то, что неизбежно. В лучший час сказать бы надо, то, что подобает, должно таким остаться неизбежно, и в прах их власть низвергнуть. Кориолан. В небольшой комнате, вдали от гостей, собравшихся в замке, лорд Ментейт и Алан Макколей почтительно ухаживали за Дунканом Кэмпбеллом, почуя его всевозможными яствами. В своей беседе с Аланом Дункан предавался воспоминаниям о некой облаве, предпринятой ими сообща против сынов Тумана, с которыми рыцарь Арденвор, так же, как и семейство Макколей, был в смертельной непримиримой вражде. Однако Дункан очень скоро постарался свести разговор на причины своего приезда в замок Дарнлинварах. «Ему крайне прискорбно видеть, — говорил он, — что друзья и соседи, которым следовало бы стоять плечом к плечу, готовы вступить в драку из-за дела, столь мало их касающегося. «Не все ли равно вождям горных кланов, — продолжал он, — кто одержит верх, король или парламент? Не лучше ли предоставить им самим уладить свои разногласия, не вмешиваясь в их дела, а тем временем, воспользовавшись удобным случаем, укрепить свою собственную власть настолько, чтобы впоследствии на нее не могли посягнуть ни король, ни парламент?» Он напомнил Алану Макколею, что меры, предпринятые в предыдущее царствование, якобы для примирения горных округов, в сущности были направлены к уничтожению патриархальной власти вождей. При этом он упомянул о пресловутых поселениях так называемых «файвских предпринимателей» на острове Льюисе, как о части заранее обдуманного плана, которым предусматривалось расселение чужестранцев среди кельтских племен, с тем, чтобы постепенно уничтожить их древние обычаи, образ правления и лишить их наследства отцов. «А между тем, — продолжал Дункан, обращаясь к Алану, — именно ради поддержания деспотической власти монарха, взлелеявшего подобные намерения, шотландские вожди собираются затеять ссору и обнажить меч против своих соседей, родичей и исконных союзников». «Не ко мне, — сказал Алан, — а к моему брату, старшему сыну моего отца и наследнику нашего дома, надлежит вам, рыцарь Арденвор, обращаться с такими словами. Правда, я брат Ангюса, но как таковой я только первый член нашего клана, и своим добровольным и полным подчинением его воле должен подавать пример остальным». «Причина войны, — вмешался лорд Ментейт, — несравненно более глубокая, нежели предполагает сэр Дункан Кэмпбелл. Дело не исчерпывается саксами и гэлами, горами и предгорьем, верхней и южной Шотландией. Вопрос о том, будем ли мы и дальше терпеть неограниченную власть, присвоенную горсточкой людей, ничем не лучше нас самих, вместо того, чтобы вновь признать законную власть государя, против которого они восстали. А что касается, в частности, положения горных кланов, — продолжал он, — прошу извинения у сэра Дункана Кэмпбелла за откровенность, но мне совершенно ясно, что единственным последствием незаконного захвата власти будет непомерное распространение могущества одного клана за счет независимости прочих вождей в горных округах Шотландии». «Не стану возражать вам, милорд, — сказал Дункан Кэмпбелл, — ибо мне известно ваше предубеждение, и я знаю, откуда оно исходит. Однако позвольте сказать вам, что, будучи главой одной из соперничающих ветвей рода Грэмов, я, как и многие другие, знавал некоего графа Ментейта, который не потерпел бы ни руководства в политике, ни командования над собой со стороны графа Монтроза. «Не надейтесь, сэр Дункан, разжечь мое тщеславие наперекор моим убеждениям», — надменно ответил лорд Ментейт. «Мои предки получили из рук короля свой титул и свое звание. И это никогда не помешает мне сражаться за короля под началом человека, достойного быть главнокомандующим более чем я. Меньше всего допустил бы я, чтобы чувство мелкой зависти помешало мне отдать свою руку и свой меч в распоряжение самого храброго, самого честного, самого доблестного мужа среди нашего шотландского дворянства.